но остерегаются смешивать свою кровь с нашей. Семья согласна? Будет согласна, дядюшка. Я уверен, что будет. Ее братья относятся ко мне как к родному. Они богаты? У них большой замок, крупные земельные владения и несколько деревень с крепостными, которые еще не освобождены. Все это сулит солидные доходы. К тому же они в свойстве с графом Дедре, их сюзереном. Две лошади, запряженные цугом, протащили по гостиной галерее поверженную статую Мариньи и исчезли за поворотом. Каменщики свернули канаты, и толпа рассеялась. «А как зовутся эти знатные сеньоры, которых ты так обворожил, что они готовы даже выдать за тебя свою дочь?» — осведомился Толомей. Гуччо прошептал что-то, но банкир не расслышал. «Повтори-ка, я ничего не разобрал», — произнес он. «Сеньоры де Крессе, дядюшка», — громче повторил Гуччо. «Крессе, Крессе, сеньоры де Крессе. А, да это те, что до сих пор должны мне 300 ливров. Так вот, каковы оказались твои богачи. Понятно. Все понятно». Гуччо вскинул голову, готовый отстаивать свое счастье, и банкир понял, что на сей раз речь идет о серьезном деле. «Я ее люблю, я так ее люблю!» — воскликнул Гуччо, для вящей убедительности переходя с французского на итальянский. «И она тоже меня любит. И тот, кто хочет разлучить нас, ищет нашей смерти. С помощью тех денег, что я заработаю в Нофре, я смогу отстроить замок. Кстати, он очень хорош, поверьте мне. И поэтому стоит труда. А вы, дядюшка, будете владельцем замка. Настоящий сеньор». «Да-да. Но я лично не люблю деревню», — возразил Толомей. «Я-то мечтал для тебя о другом браке. Мечтал поженить тебя на одной из родственниц Барди, что расширило бы предприятие». Он подумал с минуту. «Но устраивать счастье тех, кого любишь, вопреки их воле и даже наперекор ей, значит, любить недостаточно», — продолжал он. «Будь по-твоему, сынок. Отдаю тебе наше нофрское отделение, однако при условии, что половину времени ты будешь проводить в Париже со мной. И женись на ком хочешь. Сиенцы — свободные люди и выбирают себе подругу по влечению сердца». «Спасибо, дядя Спинелло! Большое спасибо!» — воскликнул Гуччо, бросаясь на шею банкиру. «Вы увидите! Увидите сами!» Тем временем толстяк Бувиль, покинув королевские покои, спустился с лестницы и прошествовал через гостиную галерею. Вид у него был озабоченный, как в самые торжественные дни, и шагал он твердой, уверенной походкой, появлявшейся у него в те минуты, когда государь удостаивал его своей доверенности. «А, друг Гуччо!» — крикнул он, заметив обоих ломбардцев. «Вот счастливо, что я вас здесь встретил, а я уже хотел было послать за вами конюшева. Чем могу служить, мистер Юг?» — осведомился юноша. «Мой дядюшка и я к вашим услугам». Бувиль взглянул на Гуччо с истинно дружеским расположением. Их связывали общие, милые сердцу мессира Юга воспоминания. И в присутствии этого юноши бывший королевский камергер чувствовал, как к нему возвращается молодость.